Ну и так далее. Речь идет о массовых репрессиях для поддержания стабильности и во имя идеалов, светлое будущее, всеобщего благоденствия. Таким же ужасом, страшным цинизмом веет и от других теоретических концепций Платона в законах. Требуется, чтобы в идеальном государстве все жили легко, весело, радостно. Больше того, все должны горячо выражать свое одобрение акциям государства. Должны постоянно петь и танцевать от радости. Все государство, подчеркивает Платон, сверху донизу должно петь, танцевать и хвалить ведущих стратегов. Как не вспомнить здесь наши 30-е, песенные годы? Мало и этого. Единственным содержанием песен и танцев должно быть восхваление законодательства. Иступленное словословие по адресу законов, законодателей, ведущих политиков и стратегов. Эта всечеловеческая песня и пляска по замыслу Платона должна прикрыть зверскую жестокость тоталитарного государства. И, наконец, третья, обобщающая концепция общественного строя, описываемого в законах. Это учение о том, что люди – всего лишь куклы в руках богов и стратегов. Они лишь игрушки для них и по своей воле ничего делать не могут и не должны. Через эти куклы проходят нити, при помощи которых осуществляется управление в обществе. Дернут за одну нить – люди делают одно. Дернут за другую – люди делают другое. Как тут не воскликнуть? Да это же наша родная концепция 30-х годов о человеке-винтике. Считалось, что описываемое в произведениях Платона чистая утопия, фантазия больного воображения. Но в 20 веке практически все написанное в законах реализовано, воплощено в жизнь, причем в гипертрофированных, особо жестоких, грандиозных и циничных формах. И вполне резонно предположить, что Платон знал, к чему приводит идея отрицания приоритета личности во имя всеобщего благоденствия, идея коллективистского государства, опирающегося на люмпинов и вольноотпущенников. От Платона идет идея, положенная в основу латинского изречения. «Самый жестокий господин – это бывший раб». А может, это предупреждение? Платон передает библейское предостережение нам, что нельзя покушаться на основы цивилизации, на личность как главную ценность социального прогресса. Концепция общего блага очень опасна. Законы и порядки в государстве должны отвечать природе человека, а не наоборот. Иначе рождается государство кукол и кукловодов, рождается кровавая деспотия. Вот о чем предупреждали нас Платон и Библия. Но мы слишком поздно поняли смысл этого предупреждения. А результат? А вот хотя бы такая статистика. За период с 1918 по 1953 год в СССР было осуждено по политическим и иным мотивам около 70 миллионов человек. Из них уничтожено или погибло в тюрьмах и лагерях более половины. Точнее, мы не можем сказать, у нас нет данных. Уточняем не единицы, не тысячи, а миллионы. Платон и Библия очень социально актуальны. Все это актуально и для украинской нации, вставшей на путь возрождения, построения своего независимого государства. Платоновские творения, интерпретирующие социальные идеи Библии, показывают, что не надо делать и что выйдет, если национальное возрождение будет осуществляться в отрыве от духовного обновления нации, нравственного очищения личности. Конец старого мира, обновление неба и земли, запрограммированное в Библии, следует понимать как наступление новой эры в истории человечества, той эры, которой вели нас арии. В астрологическом смысле в 2003 году кончается эра рыб и начинается эра водолея, эра господства смыслового знания и содержательных людей. И впрямь, разве нам не надоели руководящие нами пустышки, о которых-то и сказать нечего после их ухода.